Почему вы полностью исключили участие КХМ, других, отвлек меня голос командира группы. Если сработает сигнал о присутствии нежити, то сюда могут полезть вообще все. Сейчас вся Европа, не говоря уже об остальном мире, при слове «немертвый» начинает биться в истерике. Зачем создавать лишние проблемы? Ваша группа выступит в роли штурмовиков и прикрытия для тех магов, которые будут идти внутрь. Если этого не хватит, то... Я махнула рукой, продолжая смотреть на дом и не глядя на бойца. Среднестатистический маг для вас не проблема. На случай встречи с кем-то более опасным, у вас будут маги, не считая ваших способностей. Ну а если уж там совсем что-то из ряда вон, то есть еще и я. А если нас специально тянут внутрь? Вы же сами говорили, что никто тут не мог. Ощутимо замялся боец. Не мог молиться вам, невзирая на произошедшее с ним, он все равно не до конца еще верил в магию и прочие сверхъестественные способности, не говоря уже о том, что я больше чем человек, вампир или еще кто. Вот на этот случай нас и будут ждать мои немертвые. И только на этот случай, а не вообще. Если сюда припрутся авроры или обычные боевики церкви, то... Я застыла, ловя это магического возмущения, а потом грязно выругалась. Начинай штурм. Они там режут кого-то во имя мое, мать их. И это кто-то, слишком чистый. Ребенок. Нет. Подросток. Нет. Девушка. Молодая. Бегом. Блять. Какого хрена творят эти недоразвитые? Я им что, демон-гурман? Я замолчала, неожиданно сложив все происходящее в цельную картину и тут же отправляя сигнал немертвым, после чего двинулась к дому. Часть 51. Ступеньки неприятно скрипели при каждом моем шаге, заставляя меня недовольно морщиться, но продолжать спуск на нижние этажи мне было нужно. Наверху справиться и без меня, а вот внизу, волны тьмы, в данный момент видимые без всякого истинного зрения или каких-либо его аналогов, изливались на поверхность. Тягучие щупальца неторопливо скользили по ногам, но тут же оттягивались в сторону, стоило им уловить то, что было скрыто под тонкой броней плоти и мышц моего тела. Бездна и хаос и сами были бы не против пообедать, а во мне было слишком много их, и одушевленная сила откуда-то снизу это прекрасно чувствовала, или просто заманивала меня глубже. Остановив телохранителей, я присела на корточки и быстрым, неуловимым движением подцепила клочок тьмы, тут же поднося его поближе к лицу. Помяв нематериальную добычу и втянув ароматы, я отпустила трофей. Что-то вертелось, и настойчиво, но мысль никак не желала перейти из подсознания на поверхность. Нет, не опасность, просто нечто подобное мне уже довелось увидеть, или делать самой. Покрутив эту мысль, я отбросила ее, интуиция подсказала, что видеть довелось, а вот сама такое не творила. И что это тогда такое? У меня крови и трупов за спиной осталось немало, поэтому было несколько странно осознавать такое. Шевельнув кистью, я вытащила из инвентаря посох в правую руку, левой обхватив рукоять длинного, тонкого кровавого кинжала. Если тут нечто сильное и знающее, то огнестрел скорее всего окажется бесполезен, вернее для меня бесполезен. Хватит и телохранителей, а мне стоит сосредоточиться на магии, и либо пытаться переиграть противника в искусности, либо вытягивать себя и охрану. Хотя в последнем случае я сомневалась, слишком уж местная тьма была какая-то неуверенная, словно бы кто-то и где-то нашел некий свиток и пытается по нему творить свою работу. Только как это может быть? Такие ритуалы не подчинятся неумехе, тут не менее чем мастер нужен, а такие личности уже не пугаются того, что делают. Легкий наклон головы и охрана осторожно двинулась вперед. Я же продолжала обдумывать то, что узнала, попутно осматриваясь по сторонам. Подточенный временем камень стены пола, светильники, покрытые густой паутиной, кое-где проглядывали серебряные и золотые линии каналы, по которым текла энергия для ритуалов и чар, скрывающих это место. Не совсем привычных ритуалов, а кое-какие вообще построены на таких принципах, что даже находясь в их центре, я банально не могла понять принципа построения. Если бы кто-то не стал творить это жертвоприношение, то мы бы вообще никогда не нашли это место. Может и в самом деле какой-нибудь идиот нашел нечто и решил тут получить силу. Но тогда почему идет отклик на меня? В этом мире что, я так популярна? Мое имя? Я замерла, обдумывая мысль, не имя, суть. Зовут не Квилек, а скорее то, чем я являюсь. Можно было бы сказать, что это одно и то же, но между Квилек, которой я была когда-то, и той, которой я стала после веков скитаний и испытаний, разница чудовищная. Слабый интерес начал постепенно разгораться, вытесняя все прочее, и я швырнула себя вперед, попутно выжигая все впереди, ринувшись на угасающий крик чьей-то души. Кто бы меня ни звал, но мне стало любопытно и главное появилось желание сохранить такой интересный экземпляр. Огненный болид, в который я на некоторое время превратилась, остановился лишь на третьем подземном ярусе. Огромная, слабо освещенная комната, в центре которой возвышался темный, грубо вырубленный алтарь, покрытый багровыми прожилками. Два десятка фигур в мантиях и рясах, еще три десятка расположены вдоль покрытых бесконечными цепочками рун акта и пентаграмм стен. Пол и потолок также был полностью перекрыт ритуальными рисунками. Вернее, тут вся комната была одним сплошным ритуалом, составленным из стен малых и средних. Что? Вырвалось у одной из фигур, но я уже протянула руку, одним резким движением стягивая тело девушки с алтаря и попутно притягивая ее душу. Быстрый взгляд на ее изорванные каналы и тонкие оболочки, и следующим движением я подтянула к себе одного из сектантов. В воздухе повис лист бумаги. После нескольких пассов он разросся до 3 метров в длину и ширину, заодно приобретая прочность металла и покрываясь слабо светящимися линиями и глифами. Тело той, которая сумела дозваться до меня, легло на одну часть, а донор на другую, тут же начав перекачку своей силы в нее. «Доставить это на остров. Пусть начинают вытягивать. Она мне интересна», — отрывисто приказала я и двинулась к застывшим от изумления фигурам, зная, что Фири выполнит приказ без ненужных вопросов. План пошел по пизде, хрипло расхохотался один из пленников у стены, когда смог разглядеть мое лицо в свете одного из светильников. «Вот теперь я уже не жалею, что сдохну как корова на бойне. Мы сейчас все тут сдохнем». Он опять начал смеяться. «Как она сумела узнать?» — истерично заорал тот же сектант, что заговорил в самом начале. «Это невозможно, дебил!» — припечатал пленник, резко перестав смеяться. «У нее тут нет верующих, полудурок ты тупой, выродок шакала и пьяный постаскухи из обозного борделя, недоразвитая свинья. Нет, понимаешь, каждая жертва в ее честь, особенно когда эта самая жертва усиленно зовет ее, да еще и одаренная, плюс девственница в такие годы. Ао, да кому я тут чего пытаюсь объяснить? А, например, мне». Я попыталась мило улыбнуться, но судя по ощутимо передернувшемуся пленнику, у меня не очень получилось. Ну, я хотя бы попыталась, что уж теперь. Они хотели повторить кое-что из времен войны богов, а план пошел по пизде, с удовольствием и готовностью ответил мужчина. А подробнее? Я чуть наклонила голову и подошла поближе, разглядывая собеседника. Довольно высокий, но при этом пропорционально сложенный, рваная рубаха позволяла рассмотреть развитое тело, прямой и уверенный, несмотря на ситуацию, взгляд серых глаз, тонкие губы с едва заметными ниточками двух старых шрамов, идущих по щеке с левой стороны, проходящих по шее и теряющихся на спине, нос с горбинкой и коротко стриженные, чуть тронутые сединой волосы, при этом на вид ему было не более 30 лет, зато глаза говорили, что как минимум раза в 2 больше. «Кровь вашей сестры, земной сестры», — поправился он. «Посвященные вам, это мы», — он иронично склонил голову. «И, наконец, вот это вот, проклятое всеми богами, место». Я покосилась на неторопливо растягивающихся сектантов, которые незаметно, как им казалось, готовились к бою, и вновь перевела взгляд на мужчину. «С вас тянули бы силу, а в нужный момент вы оказались бы без веры, то есть, только с личной силой», — понимающе кивнула я. «Только это же глупо, нет, а от пиявки не избавиться», — усмехнулся он. «Если они сумеют довести ритуал до конца, то в этом мире вы будете обычной, пусть и очень сильной ведьмой». Это, он чуть скривился, дернув рукой, в попытке обвести ей вокруг себя. «А, дьявол, в общем, это было когда-то богом, или не богом, я точно не уверен. Все это, стены, пол и прочее, в радиусе полукилометра. Выдирать и скидывать на солнце или еще куда бесполезно, либо нужен ключ, а последний раз он был на планете 1000 лет назад или около того, либо же ломать скрепы, и 1,2 миллиона жертв найдете», — желчно усмехнулся он. «При всем том, что после того, как сломаете, тут окажется тот или та, или то, из чего было создано это место, слегка обезумевшие, жутко злобные и желающие сделать больно всем, до кого дотянется, и далеко не слабые. Откуда у них кровь лили? Не став отвечать на его вопрос, я задала свой, с интересом наблюдая за пятеркой наиболее дальних от меня сектантов. Они не были магами, в привычном понимании этого слова, но энергетика у них была весьма интересной. Нечто подобное вампирам или охотникам, но все же не оно. Машинально проведя пальчиком по нижней губе, я улыбнулась, вспомнив, где видела такое. Внутренняя энергия, да. Вы и есть те самые ассасины, которые пытались убить милого Геллерта. Не е, это воины церкви, опять ответил пленник. Наиболее отличившихся проводят через ритуал приобщения и из них делают рыцарей. Подобие паладинов, но не совсем оно. Все же последние это подобие магов, пусть и на заемной силе, а эти нечто вроде гвардейских частей или, да, ассасинов. Конкретно перед вами находятся псы господни из ордена карающей длани. Некогда именно такие вот бойцы были в свите странствующих инквизиторов. Пара экзорцистов, несколько паладинов, десяток таких вот бойцов, ну и еще кто-нибудь. Там уже от ситуации все зависело. Во время охоты на ведьм их всех неплохо проредили, многое было потеряно, а часть орденов вообще исчезли, но кое-кто все же выжил и потихоньку набирал силу. Все же любого тут легко и просто не обучить, поэтому даже такие вот ублюдки на вес золота. «А ты откуда столько знаешь?» – с любопытством уточнила я. «Позвольте представиться, Филипп Мара», – издевательски оскалился мужчина. «Понимаю, что не совсем приятная обстановка, мадемуазель, но я, на самом деле, крайне рад личному знакомству с вами». Пусть и недолгому, он с тихим стоном откинулся на стену. «Почти полстолетия я работаю на конгрегацию, это если официально. Ну а так, вот», – он кивнул в сторону сектантов. «На таких вот уродов. Меня забыли спросить о моем согласии, мадемуазель», — пояснил он, заметив мой вопросительный взгляд. «Вся семья там, так что уж поделать. Бежать-то некуда, да и поначалу все было вполне себе нормально. Я так понимаю, что передо мной представители третьей по величине теневой структуры христианской церкви, Орден Света, несущие слово и вот эти вот, так, криво хмыкнул Филипп, что там целая куча течений, что тут? Правильнее будет сказать, что перед вами инквизиция. Далеко не все были согласны с этим планом, почему по-вашему я сижу тут? Да, задергались, видимо подмога пришла, он хмыкнул, увидев как начали движение сектанты. Я не разрешала вам двигаться, холодно уронила я. Стоять. Отвернувшись от вновь замерших и неспособных побороть мою силу церковников, я подошла к пленнику ближе. Девочку ты научил, что нужно делать, чтобы она дозвалась до меня. Ну да, удивленно пожал плечами Филипп. Я же говорю, далеко не всем по душе происходящее, особенно учитывая дальнейшие. Поясни. Вы снимете барьер, сюда придут посланцы его, после чего начнется резня. Ну а потом вновь поднимут барьер и все. Те, кто выживет, останутся на разоренной планете, а потом сюда припрутся либо одни твари, либо другие. Ну или вообще демоны прорвутся. Неторопливо развернувшись, я подошла к беспомощным сектантам и задумчиво оглядела их. Выбрав одного, я подтянула его и мягко, нежно обхватив ладонями его голову, прижалась губами к губам жертвы. Поначалу тот продолжал стоять и не двигаться, но спустя несколько секунд забился, сумев перебороть парализацию, но спустя мгновение усохшее тело упало на пол. Машинально облизнувшись, я вернулась к Филиппу, кивком предложив ему продолжать. «А что еще-то?» Недоуменно переспросил он, пожимая плечами. «Откуда ты знаешь про ХММ, твари? Моя семья некогда была в числе одних из сильнейших демонологов и шаманов. Ну, пока барьер не оказался поставлен. Вот тогда-то мои предки и схватились за голову, осознав, что не всегда нейтралитет полезен. Да только поздно уже было. Без богов снять барьер нельзя, а протащить бога под бок к Риму. В те-то годы». Он криво усмехнулся. Да и не было в этой реальности богов, так, пара мелких и слабых башков, скорее даже духов, которых без особых проблем сумели вытеснить за грань. Но мы все же нашли способ, пусть и весьма кривой, чтобы получить кое-какие ответы. Ну а потом пошли на соглашение с церковью, вернее с частью церковников. Все же далеко не всех обрадовала информация, что они выступают в роли батареек, а более внятно можно пояснить, нетерпеливо перебила я его, более. Ну если более, то по плану Триединого, эта реальность должна была выступать в роли сдерживающего фактора для тех тварей, с которыми вы уже сталкивались в некроморфы. И они, в том числе, согласно кивнул Филипп. В первую же очередь, от демонов с плана боли и мучений. Этот идиот, пусть и божественного ранга, в одном из миров, где его знали под другим именем, умудрился так, по-божественному, обосраться, что это оценили многие. Если не вообще все, там было какое-то мелкое племя, с не менее мелкой богиней, которые вырезали под корень. И попутно что-то они там учудили такое, что в конечном счете привело к перерождению довольно-таки средненькой, в плане кровожадности, богини в полноценного архидемона боли и мучений. Одного из архидемонов, но сути-то это не меняет, не так ли? Некроморфы это тоже творение этих самых демонов, только автономное. И задача у них весьма простая. Организовать пробой на план боли. Скривилась я. Ага, ответно скривился Филипп. Но самое забавное в том, что в ответ, когда осознали, что твари без проблем ползающие по космосу способны ударить в любой момент, а бороться с ними то еще занятие. В общем, как ответ какие-то идиоты создали других тварей, с похожей целью. Типа они будут сами уничтожать все живое и тем самым станут чем-то вроде сдерживающего фактора. Ну, под контроль их взять конечно можно, но ненадолго и там сразу сработает программа самоликвидации. Вот таким примерно образом часть реальности и существует, в том числе и наша. Погоди-ка, я развеселилась. То есть, они жрут все живое, чтобы это живое не сожрали другие. Некроморфы, это что-то вроде банка, если пользоваться современной аналогией. Даже скорее хранилище, в которое вмещается лишь определенное количество, энергии, душ. В общем, они рассылают своего рода вирус, в роли которого выступает обелиск, ну а тот уже начинает работу. Создает нового обжору, который впитывает в себя все, людей или не людей, животных и, под конец, всю планету, создавая себе оболочку. И потом просто ждет владельца, который придет за подготовленной едой. Ну, или, в самом хреновом варианте, начинает потихоньку менять реальность вокруг себя и переделывать вселенную в новый план боли и мучений. То есть, со временем, сюда смогут пройти демоны и спокойно существовать, не опасаясь того, что их вышвырнут. Ну а касательно уничтожения, обжоры размером с планету, как такое уничтожать? Вот какие-то идиоты и придумали, как им казалось, идеальное решение, создали некое подобие обжор и натравили их на оппонентов. Это ты про железных космических креветок, находясь в некой прострации машинально уточнила я, а везде по-разному, там главное общий смысл, вяло мотнул головой Филипп, где-то креветки, где-то еще что-то, но общее там одно, у них нет душ в привычном понимании этого слова, да и с разумом имеются откровенные проблемы, поэтому под контроль таких не взять, ну а такие как мы выступают в роли топлива для воинов добра и света он хрипло хохотнул. И откуда у тебя эта информация, от прапрапрадедушки, ну плюс-минус еще десяток пра, а уж он получил свои ответы от кого-то из призванных существ, сюда, в эту реальность, сумели запихнуть большую часть тварей, причем как с одной, так и с другой стороны, да и помимо них еще много чего, а потом, когда останутся только два вида тварей, этот план сбросит в первородный хаос, и все, погоди, а почему не сбросить реальность прямо сейчас, если некто на это способен, они могут, Филипп устало вздохнул, они тоже подчинены определенным законам и ограничениям, которые поставлены кем-то более высоким. Пока есть шансы, то разумные могут пытаться отстоять свое право на жизнь. Какую жизнь? Без богов у них нет шансов, если я правильно понимаю пределы сил этих некроморфов и прочих. Да даже с богами у разумных практически нет шансов, нас слишком мало для такого количества разумных. Тут нужно как минимум еще столько же подобных мне, ну или хотя природных духов и прочих пару тысяч, чтобы было кому вести войну с высшими демонами и другими аристократами демонических планов. Архидемону будет плевать на обычное оружие, а атаки кого-либо, кроме, как минимум, архимагов, его даже не достанут. Нет, положим, с инструментом еще можно найти варианты, но если там реально готовится тропа для высших, ну шансы-то есть. Вновь пожал плечами Филипп, значит реальность будет стоять, к тому же, при уничтожении обжор или креветок те души, которые заперты в них, получают свободу, и перерождаются, то есть, помимо тех, которые попадают сюда извне, еще и эти получают шанс, и поэтому до окончания пока далеко, А у креветок тоже есть ограничения по вместительности. Ага, но тут уже не вина их создателей, а скорее чье-то вмешательство. Ну да кому я это пытаюсь объяснить? Вы же и без меня в курсе, какие там интриги идут. Те же самые, которые и у смертных, я усмехнулась. Значит, одни пытаются спасти разумных путем поглощения их, а другие хотят в конечном счете переделать всю реальность под домен властительницы боли. Так, и обе стороны нам не дружелюбны, но это я и так знала, поэтому будем считать, что вопрос был риторическим. Только я не совсем понимаю, что мешает другим. А, ну да, какая помощь, да. Если эти пожиратели доберутся до владения иных богов, тогда и получат по роже, а пока страдает триединый, то плевать. Так, он начал набирать свою силу в этих мирах в то время, когда у богов шла война. То есть, с точки зрения многих, он банально ударил в спину. Ничего такого сверхъестественного он не сделал, но и помогать ему никто не будет, за исключением его союзников. Вы же видели, что христианство далеко не на весь мир растянуто. Причем с древних времен. Ну вот и в других отражениях такая же картина, а все потому, что воевал он далеко не в одиночестве. Значит, помимо триединого сюда могут сунуть свой нос и другие, только с целью заткнуть кое-какие дыры и вновь поставить барьер. Они до одури боятся, что демоны сумеют прорваться к ним. Ну а учитывая, что Европа, Ближний Восток, Америка и так далее практически уничтожили магию как таковую, то война там будет не особо долгой. Может, в каких-нибудь отражениях они и позволили магам более-менее развивать свое искусство, но единый и Аллах это в первую очередь все же боги порядка, а не света, так что я не уверен в том, что это так. Так что они банально укрепляют рубежи, не позволяя демонам прорываться и для этого выкачивают всю силу, которую могут. Правда, если все же демоны пролезут, я имею в виду полноценные твари ранга так от 6 и выше, то все разумные станут для нее не более чем кормом. С другой стороны, демонам все же так легко не пролезть. Зато сами люди неплохо решают вопрос со своим количеством. Главное, чтобы они это делали во имя Триединого или Аллаха, саркастично усмехнулся Мара. Остальное уже не важно. Жертвы всегда нужны, особенно добровольные. Ну а в глазах смертных это ведь не жертва, а подвиг, хрен знает во имя чего. Почему же тебя такого умного запихали сюда? Ну или как ты тут оказался? Не успел убежать, неожиданно спокойно ответил он. Мы помогли кое-кому проснуться, но вот эти вот нас вычислили. Кто-то сбежал и прячется, а кто-то погиб. Мне не повезло, вот и сижу тут. Проснуться? Ну да, я же говорю, сюда, в эту реальность, запихали всех, кого сумели. Ну или просто попали, независимо от желаний Триединого. Запертый титан, но его мы трогать уж точно не стали бы, разве что как последний аргумент. Если интересно, то его темница в Греции. Какая-то тварь в глубине африканского континента. Что оно такое, никто так и не выяснил, но судя по рисункам в том месте, оно было весьма далеко от понятий вменяемости и договороспособность. Скорее животное, но на уровне богов, нежели бог, в привычном для людей понимании. Почему его не уничтожили, мы не знаем, поэтому просто проверяли замки и, если требовалось, то обновляли. Знаю, где заперт один из патриархов-вампиров, причем такой, которого уже с полным на то основанием можно назвать их богом. По крайней мере, мы так поняли то немногое, что смогли найти из относящегося к нему. Сами понимаете, что рисковать и выпускать такое, пусть даже и выбора особого не было, мы не захотели обращаться к древним. Ну они, конечно, сильны, но не до такой степени, чтобы отвлечь на себя всех, кто шагнет в мир. Да и некоторые из них банально воспользуются шансом и свалят отсюда. Нам же были нужны те, кто точно не захотят или не смогут покинуть мир, а значит однозначно будут бороться, причем именно против. Вернее, только против них. Он неопределенно закатил глаза и покачал головой. Поэтому у нас оставалось только два варианта. Погоди, я не совсем улавливаю твою мысль. Я нахмурилась, пытаясь понять, что он вообще пытается мне сказать. Точка фокуса, он удивленно уставился на меня. Если вас сумеют в первые пару месяцев поймать и принести в жертву, то вы из своеобразного ключа превратитесь в замок. Уже даже и ритуал рассчитали. В прошлый раз в церкви пришлось воспользоваться услугами Фламеля, да и то, в самый последний момент ему умудрились помешать. Поэтому и он не добился того, чего хотел, но и церковь оказалась в положении дурака. Или вы думали, по какой причине вам так легко все удается? Да потому что в первую очередь церковь воюет сама с собой, плюс с Фламелем, да еще и пытается выполнять все свои обязанности, которые должна делать в этом мире. Поэтому на совете было принято решение спокойно дождаться, пока вы все же снимете эту долбанную печать, попутно пришибив Фламеля, ну или обескровив его по максимуму. После же, когда в мир придут посланцы его, вас бы скрутили и проблема была бы решена. Причем уже радикально и навсегда. Ключ бы оказался внутри барьера, что перекрыло бы любые варианты. А как церковь изначально смогла обмануть Фламеля? А он до сих пор считает, что братство Хельги само по себе узнало, где будет ритуал, и прибыло туда. На деле же информацию им подбросили, когда кое-кто из монахов осознал, что вообще пытается сделать Фламель, и испугался. Но там действительно все висело на волоске, поэтому его понять можно. Ну а я так вообще рад, что так все сложилось. Я тоже, согласно кивнув, я задумчиво оглядела его. Ну а остальные? Ну, кого вы там еще хотели вытащить? Один божок со времен Атлантиды, но там такое страха, страшное нечто, что мы тоже не рискнули трогать. Так-то оно вроде как за покровительство мудрости и наукам отвечало, но судя по рисункам обедало людьми, и было достаточно сильным, чтобы рисковать и пытаться его подчинить, пусть и прошли тысячелетия с момента его заточения. Ну а вдруг он не настолько слабый, как отобедает, теми, кого поймает? Филипп передернулся. Ну и последняя отвечала за судьбу. Над местом заточения я просто не совсем уверен, что это была тюрьма, располагалось ответвление ордена несущих слова. Провидцы, видящие и прочее, он насекся, увидев, как я подобрался и впилась в его взглядом. Они уже мертвы, быстро ответил он. Когда мы сумели разбудить что-то в глубине той цитадели, то в первые же минуты все живое в радиусе полукилометра было уничтожено. Нет-нет, она не из числа кровожадных, наоборот, судя по той немногой информации, которая у нас есть, она чуть не из пацифистов была, да и верующие у нее такие же были. Она даже не из этой ветви миров и отражений, а пришлая. Но, она ведь все же богиня судьбы, да и ее помощник, не знаю уж кто он такой, миролюбием не отличался. Так что потянуть время они бы смогли, ну а уж если все стало бы совсем плохо, то можно было бы и остальных выпустить. Только без весомых оппонентов с нашей стороны это смертный приговор всему живому на планете. Они ведь не простят, а кто у них под рукой будет? Вот и будут мстить, до кого дотянутся. Может, прямых потомков бореев и атлантов в этой реальности и нет, но им хватит и тени в крови, чтобы приговорить к смерти. Понятно, я сотворила из воздуха кресло и присела напротив него. Жить хочешь? Условия. Быстро выпалил он. Будешь обучать демонологии и шаманизму моих подданных. Ну и что ты там еще знаешь? Искать кого-то еще не вижу смысла, а на первых порах тебе деваться будет некуда. Попробуешь обмануть. Смерть, кивнул он. Я пошлю тебя куда-нибудь, а вот найдешь ли ты там смерть, это уже будет зависеть от тебя. Это если ты не особо сильно обмануть попробуешь, ну а если сильно, то... Я перевела взгляд на мумифицированный труп сектанта. Тебе не понравится. А если я по карьерной лестнице захочу подняться? В ближайшие годы точно нет, а вот потом, без проблем. Но все будет зависеть от тебя. Ну и для начала, расскажи-ка мне чуть поподробнее, что тут за тварь сидит, как долго она будет выбираться и сколько конкретно миллионов жертв тут нужно и зачем. А я уже подумаю, нужно оно мне или нет, потому как оставлять такое я точно не буду. Риск дело благородное, вот пусть аристократы и рискуют, а я не собираюсь, усевшись поудобнее, я забросила ногу на ногу и впилась взглядом в чуть побледневшего Мара. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.